Как нас не угнетай, разлука, не покоряемся мы ей. Для сердца есть другая мука, невыносимей и больней. Пора разлуки миновала, и от нее в руках у нас одно осталось покрывало, полупрозрачное для глаз. И знаем мы, под этой дымкой все то, почем душа болит, какой-то странной невидимкой от нас таится и молчит. Где цель подобных искушений? Душа невольно смущена, и в колесе недоумений вертится нехотя она. Пора разлуки миновала, и мы не смеем в добрый час задеть и сдернуть покрывало, столь ненавистное для нас. Конец 1860-х годов.